Психология. За и против. Нынешняя популярность психологов и коучей – это веяние времени. Знак того, что человек имеет внутри себя проблемы. И сколько бы ни давать ему каких-то вещей правильных снаружи, таких утешающих, ласкающих, укрепляющих, он является носителем проблем, и рано или поздно ему нужно обратиться внутрь. Так что это лишь следующий неизбежный шаг атеистической эпохи. Грубый материализм считал, что несчастья порождаются средой. То есть, если среда будет изменена, то человек, изначально добрый, будет добрым. А потом оказалось, что среда изменена, а человек не добр, и он страдает, хотя никто не угрожает ему со стороны, и он сыт, здоров и прочее-прочее. Говорят, давайте разберемся, наверное, у него что-то внутри не в порядке. Действительно, не в порядке. Это просто некое постоянное подтверждение того, что человек изнутри испорчен. Он псих вообще-то, невротик, параноик, сексуальный маньяк и так далее. Поэтому как бы подтверждается наш тезис о том, что человек – существо падшее, что он не тот, каким его вывел Бог из рук своих. Поэтому атеистическая эпоха дает свой ответ на свои же болезни. Не хотите, чтобы человек каялся? Тогда он начинает разбираться в своих проблемах. Это коренное отличие между тем, как надо и как не надо. Психоанализ – это исповедь без отпущения грехов, как известно. Такое есть классическое определение. То есть ты приходишь, рассказываешь про себя без всякого покаяния, и потом даже еще и гордишься, что рассказал. Про то, как ты в кошелек маме лазил или одевался в белье. То есть раньше я стыдился своих всяких фокусов, а теперь ими горжусь. Человек должен переориентироваться на то, чтобы принять себя таким, как он есть. Но это такая атеистическая мистика, то есть безбожие породило свои таинства. И магия – это сакраментальная сфера безбожия в плане влияния на мир. А психология со всеми этими разговорами на диване – это такая форма исповеди для человека, без покаяния. Это грандиозно-трагичное и трагедийное явление на самом деле. У нас так много трагедий кругом, что мы уже принюхались и не обращаем внимания на эту глупость. Почему люди платят деньги за мотивацию? Ключевое слово для человека современного, который обращается к психологам, это мотивация. Почему-то людей очень интересует мотивация. Это какая-то поколенческая проблема, которая мне может быть не совсем понятна, уже по возрасту даже. Но есть такое подозрение, что люди, которым по 25, по 30, они напичканы комплексами, расслаблены, не уверены ни в чем, как бы у них все есть и в то же время ничего нет. Они воплощают в себе эпоху в плохом смысле слова. То есть эпоха наша – это эпоха, когда у всех все есть и ни у кого ничего нет. То есть вроде есть доступ к музыкальным каналам, но душа не воспитана и слушает всякую дрянь. Есть доступ к иностранным языкам, но душа не воспитана – и она умеет сквернословить на 5 языках, а больше ничего не умеет. Вроде все есть. Человек бывал там, бывал тут. Но рестораны похожи один на другой. Если сравнить фотографии, то непонятно, это Мальдивы или Бали, это Египет или Сочи. Все одинаковые. Те же напитки, те же пальмы, те же пьяные рожи везде. Вроде все есть. Но на самом деле ничего нет. Все одинаковое. Мне это не очень понятно. Я не могу дать ответ на то, почему люди ищут какой-то специальной мотивации для того, чтобы просто жить, работать, жениться, делать ремонт в доме. Это какой-то знак того, что люди родились в эпоху повышенного комфорта. То есть у них с детства сразу всего было много, наверное. Вот сейчас будет другое поколение, у которых папа погиб на войне, например, или люди, вернувшиеся из-под обстрелов. Им не нужна мотивация для жизни. Они просто рады тому, что живут. Мы сталкиваемся с какой-то внутренней деградацией человека, который по факту человечества, по факту рождения, ничего собой еще не представляет. Была же мысль, например, блаженного Августина, что целый ряд вещей в человеке врожден, что есть врожденные идеи, например, или чувство Бога. Наверное, так и есть. Но если совсем устраниться от культивирования этих врожденных чувств, они будут подавлены, уничтожены, и человек даже не захочет жить. Последний человек. Вот мы встречаемся с таким последним человеком. Да, мы имеем дело с чертами последнего человека, как сказано у Ницше, в плохом смысле слова, с нравственно-бытовыми чертами последнего человека, уставшего от жизни. Еще Фукуяма поспешил сказать, что уже наступает последняя эра, в которой живет последний человек. Это глупый, ничего не хотящий, ни в чем не разбирающийся человек, который очень зависим от того, к чему он привык, скажем, к гаджету или фастфуду. Это довольно деградирующий тип, который, если его оставить один на один с природой, не воссоздаст цивилизацию. Это уже выродок, увы. Он не построит заново ни крепость, ни военный лагерь, ни молельную комнату, не возделает поле. Да он ничего не сделает. Это последний человек. Поэтому многие формы жизни, с которыми мы встречаемся, это формы жизни, касающиеся последнего человека, который стоит на вершине огромной пирамиды и вообще ничего не понимает, что внизу под ним. Вверх он не смотрит, потому что Богу не верит. А когда он смотрит вниз на эту пирамиду, то думает, что ее построили именно для того, чтобы он на нее забрался. Все, других мыслей у него нет. Но при этом он максимально горд, но и максимально невежествен. И ему нужно еще объяснить, что надо хотеть жить. Жить, потому что он жить не хочет. То и дело порывается кинуться с этой пирамиды в самый низ, потому что он не знает, зачем жить. Вот он забрался на пирамиду, которая, как ему кажется, существует только для того, чтобы на нее забраться. Дальше что? Дальше ничего. Теперь, пожалуйста, расскажите ему что-нибудь, чтобы он не бросился вниз. Вот последний человек. Это такое апокалиптическое явление. Выгорание, депрессия, уныние. Выгорание – это ложное имя для этого человека – потому что выгорают врачи на скорой или штурмовики в мотострелковых бригадах. Выгорают, потом доходя до какого-то бесчувствия, до апатии, до уныния, люди, встречающиеся с каким-то концентрированным злом. Охранники в тюрьмах или следователи по особо важным делам, вот они могут выгореть. Этот же человек ничего такого не делает, чтобы ему выгорать. Он применяет к себе какие-то высокие термины, которые касаются, не знаю, летчиков-испытателей, геологов-разведчиков, шахтеров, штурмовиков, вдов, врачей в ожоговом центре, когда там лежит на операционном столе тяжело обваренный кипятком ребенок. Можно выгореть через неделю, если каждый день на какую-то беду смотришь. А мы говорим о людях, которые используют эти термины, ничем серьезным в жизни не занимаясь. Они паразитируют на высоких терминах, не делая ничего хорошего. Ладно бы они выгорели, если бы, скажем, работали в хосписе, и за последний год похоронили бы 15-20 старичков, к которым успели привыкнуть. Или человека поставили строить завод по переработке нефтепродуктов в Заполярье, и он за 2 года может выгореть, конечно, на этой работе. Вот такой человек может сказать, что «я выгораю, у меня глубокая душевная травма». Стоит вопрос вообще о смысле моей работы, о смысле моей жизни, о смысле смерти вообще и зачем это все нужно, и так далее. Это такая экзистенциальная пропасть, из которой люди взбираются в веру. А в большинстве случаев так говорят какие-то трутни и лодыри, сумасшедшие лентяи, которые что-то там себе навыдумывали. Но они используют высокую лексику. Это массовое явление, использование высокой лексики. Поэтому нет сочувствия в целом к этому явлению. Если человек-менеджер по продажам сидит в стеклянном офисе, мучается от депрессии и пьет антидепрессанты, это другое, конечно, но в любом случае это не выгорание. Но есть другая сторона этого явления – повышенный трудоголизм, когда человек с утра до вечера в проектах, в офисе, на встречах. Это тоже его выматывает, и он со временем перестает видеть в этом смысл и тоже приходит к психологу. И только здесь можно понять заповедь о субботе. Зачем Бог дал людям заповедь о субботе? Насколько это вообще творческая заповедь? Насколько она великолепна? 7 дней в неделю работать – это тоже смертный грех, оказывается. Это мало кому объяснишь, но работать 7 дней в неделю, 24/7 – это грех, потому что человек не создан для этого. Даже Ишак должен по субботней заповеди отдыхать, машина должна отдыхать, комбайн должен отдыхать у комбайнера и так далее, потому что нельзя работать все время. Тем более человек, сознательное разумное существо, должен устраниться от своей активной деятельности для внутреннего созидания и размышления. Здесь очень важная вещь такая есть. Когда человек много делает, он нет-нет, да и подумает, что от него все зависит. И вот для этого существует заповедь о субботе. Заповедь о субботе говорит о том, что в моменте нужно остановиться, вообще замереть. И увидеть, удивительно, но ничего не разрушилось. Если бы ты даже целый день вообще не вставал с кровати или со стула, звезды зажглись бы, солнце село бы, птицы пели бы, земля плодила бы из себя и так далее. Так вот, хотя бы в субботу не делай ничего, пойми это. Чего нельзя делать в субботу? В субботу нельзя делать любую работу, которая подчеркнуто представляет собой власть над миром. Зажигание огня, например, это власть над миром. Животные боятся огня, и он им не нужен. А мы не боимся огня, он нам нужен. Это знак того, что мы не животные. Любая зажигалка доказывает, что меня Бог создал. Не от обезьяны я произошел, меня Бог создал. Обезьянам огонь не нужен, мне нужен. Поэтому нельзя в субботу зажигать огня, копать землю, забивать гвозди и тому подобное. То есть нельзя проявлять власть над миром. И ты в субботу понимаешь, что у мира есть творец, у мира есть хозяин. Мир живет не потому, что это я разгоняю тучи, а потому, что у мира есть творец. Я вообще ничего не делаю нового в этом мире. А мир живет, и у делателя возникает иллюзия приписать себе какие-то первичные характеристики. Но без нас мир бы не закончился. Заповедь о субботе – это именно заповедь о том, чтобы добровольно устраниться от суеты, и в том числе от полезной хозяйственной деятельности, чтобы в созерцании заметить, что у мира есть творец и промыслитель, что мир живет без тебя, а ты ничего не значишь, по большому счету. Думай о том, кто сотворил мир. Думай о том, кто хозяйничает над миром. Но поскольку всего этого совсем нет у современного человека, ему кажется, что он все делает сам, и от этой суеты что-то зависит. Кроме того, внутри человек чувствует свою бесполезность, ведь на глубинах своего самосознания понимает, что он заменим и бесполезен. Конечно, Евангелие говорит, что человек незаменим, и самый ненужный почему-то да нужен. Но смирение говорит нам, что мы заменимые и бесполезные, и это правильно. Смирение как будто спорит с Богом и говорит ему: «Нет, ты слишком много обо мне думаешь. На самом деле, если меня не будет, то будет другой. Если не будет другого, то будет третий. Как бы вообще ничего не важно». И вообще от меня толку, как от козла молока. Смирение здесь спорит с Евангелием, если можно так сказать. Люди чувствуют это. И они боятся уйти в тираж. Они берут на себя больше работы, чтобы почувствовать некую значимость и свою полезность. Из этого они прыгают с работы на работу, работают в выходные и в праздники. Но потом, конечно, выгорают. Потому что большинство работы, которой они занимаются, это имитация. Когда женщина говорит: «Не хочу сидеть дома, хочу на работу», это не значит, что она хочет работать. Это значит, что она хочет накраситься и скорее уйти из дома, Для того, чтобы курить с подружками и пить кофе. Она работать не хочет. Не хочет там у станка стоять или делать что-то подобное. Ей просто не хочется быть дома. Так же и некоторые люди, когда работают, это не значит, что они делают что-то полезное. Поливают грядки, строят мосты. Нет. Они просто имитируют деятельность какую-то, чтобы сбежать от чувства собственной бесполезности. А потом все равно придется идти к психологу и рассказывать, какой-то опустошенный, уставший и выгоревший. Это такой капкан для безбожников. Безбожник бежит в каком-то дебильном колесе, а справа и слева от него бегут бессмысленные белки, и все они стараются обогнать другого. Безбожники так и живут. Тут ничего не сделаешь. Это неизбежно. Безбожие вообще ужасно по своим последствиям. Неверие. Почему? По сути, об этом явлении еще Тютчев писал в знаменитом стихотворении «Наш век». «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует». И в конце диагноз «И жаждет веры, но о ней не просит». Что это за состояние такое, когда человек ищет вроде бы правильного и настоящего в этой жизни, но к Богу не обращается? Это вполне евангельская история. Достоевский отмечал строчку из Библии, где отец бесноватого юноши в ответ на вопрос «Можешь ли веровать?» отвечал «Верую, Господи, помоги моему неверию». И это одновременное присутствие в человеке двух миров. Или в одной точке открывается начало в два пути – бездна вверх и бездна вниз. И даже на стадии выбора пути происходит огромная борьба – идти вверх или не идти. Конечно, тебя будет тянуть вниз. И даже если ты выбрал идти вверх, все равно этот низ останется и даст о себе знать. Это экзистенциальная драма, присущая человеку после грехопадения. Он узнал глубины сатанинские, и они влекут его. У греха есть своя привлекательность, своя материальная база и своя историческая база. Он, как гиря, висит на человеке, и так просто отмахнуться от греха невозможно. Но есть бездна вверху, и ты обращаешь к ней глаза и пытаешься двигаться туда. Но одно дело, когда ты понимаешь, что происходит. «Напрасно я бегу к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам» — Александр Сергеевич Пушкин. А большинство людей вообще не понимают, в какую беду они вляпались по факту человеческого бытия. Так что они жаждут веры, потому что эта область, естественно, сродная нашему духу. Область веры, область Божьих мыслей, область незамутненного творения. Любой, независимо от веры и исповедания, человек в горах или на берегу моря говорит «О Господи, как красиво!» Это что-то такое совершенно естественное. По сути, это такой первичный Адамов возглас из рая. «Боже, как хорошо! Как здесь хорошо!» Но у нас уже внутри себя плохо, и внутри социума плохо, и очень трудно и страшно со всем этим разбираться. Вообще нужно сказать, что попытки разобраться с собой – занятие по-настоящему тяжелое и страшное. И человек это чувствует интуитивно. Он не хочет знать правду о себе, и он не идет туда сознательно. «Лучше я это все не буду трогать, оно мне не надо, потому что страшно знать правду». Большинство людей знать правду не хотят, потому что интуитивно боятся, что правда их не устроит. Это тоже наша, так сказать, экзистенция. Поэтому лучше петь, плясать, работать в конце концов. Плюс наркотики, выпивка и так далее. Чтобы замылиться, уйти в несознанку. Реальность человека не радует, а подсознание пугает. Значит, надо уйти в разные формы бессознательного существования, в том числе в трудоголизм. Лечит ли церковь нервные расстройства? В целом нет. Ну, конечно, бывает все. Может быть, человек придет просто как чистый лист, вернее, списанный лист, но без нагрузок религиозного знания. И на него подействует непосредственно благодать, он поймет что-то, и это знание ему поможет. Такой вариант имеет место, но он не носит массовый характер. Человек не смотрит на мир чистым взглядом. Он смотрит на мир сквозь зарешоченное окно своей собственной тюрьмы. То есть он смотрит на церковь и думает, что это предприятие по зарабатыванию денег, отмеченное позолоченными куполами. Или не знает вообще, зачем это все существует. Честно говоря, этого многие не знают. Да, есть такой красивый дом с крестом сверху, а для чего он нужен, непонятно. Кто-то из американских авторов писал, что инопланетянам, если бы они существовали, мы бы легко объяснили, зачем существует аптека, автозаправка, прачечная, булочная. Но был бы большой вопрос, как объяснить инопланетянам, зачем нам церковь? Подавляющее большинство людей не смогли бы это объяснить. Современный человек зачастую не знает, зачем нужен храм. Поэтому он заходит туда как бы случайно, хотя на самом деле, конечно, нет. Его Бог приводит, зовет и манит. Его душа ищет Бога, но по причине замусоренного сознания он не осознает, почему его так тянет туда зайти. Он испытывает либо панический ужас, либо культурный шок, либо какое-то всепоглощающее утробное чувство блаженства от полумрака, мерцающих огоньков, какого-то приятного пения о непонятных вещах. У всех все по-разному. Но это ничего не значит еще, потому что это еще лишь неандерталец зашел в храм. Это церковь, прошедшая через 20 веков. Церковь, которую били-били, но не убили, и которая ждет своего Господа с неба и несет нам спасение. Это вообще чудо на самом деле. Церковь – это чудо. А заходит в нее какой-то неандерталец, который вообще ничего в жизни не знает. Он только знает, что в области живописи был Энди Уорхол, например. Все остальное его совершенно не интересует. И он заходит в церковь, и происходит встреча. «Бездна бездну призывает во гласе хлябей твоих» – Псалом 41, стих 8. И что из нее может получиться, вообще не понимаю. Так что вопрос заключается по большому счету в том, что человек – это воспитуемое существо, но которое не хочет воспитываться. Мы стоим на плечах гигантов, мы проживаем 21 век от Рождества Христова. Со всех сторон нас окружают сокровища церковной мудрости и следы человеческой борьбы, следы горящего духа, следы столкновения разных идей. Это везде. В политике, в костюме, в кулинарии, в архитектуре, в истории, во всем. Мы стоим, как венцы творения, на высоте огромного пройденного пути. И справедливо будет сказать, что каждый из нас носит в своей крови какую-то отдельную часть опыта, уже прожитого человечеством. Мы живем благодаря или вопреки всему человечеству, всему тому, что наработало оно за всю свою историю. Это очень похвально для человека, очень лестно об этом говорить. Но с другой стороны, посмотрите, какой испорченный в итоге человек стоит на вершине всех достижений. Жуткий какой-то дурак. Оказалось, что цивилизация всю жизнь настойчиво создавала своими руками дурака, чтобы поставить его над всеми. Дурака, который сыт и доволен, и больше ему ничего не нужно. У меня камзол без дырок и пуговицы не оторваны, я гладко выбрит, довольно сыт и умеренно пьян, и я стою на вершине человечества. Оказывается, что человечество рождало именно такого дурака. И он примитивен, ему совершенно безразлично все, что происходило до него. Главное, чтобы не забирали главные его атрибуты, гражданские права и гарантированную зарплату. Вот это, пожалуйста, не отнимайте от меня, ибо я это заработал в ходе исторического прогресса. Остальное мне совершенно не важно. Вот такой парадокс. Поэтому и важен Достоевский, потому что он описал это все еще задолго до воплощения современных этих соотношений. Он видел зародыши, а мы видим уже выросших детей, закончивших институт. Он писал про человека из подполья, про бунт человеческий, про миру провалиться или мне чаю не пить, про все эти вопросы. Он полностью вскрыл нравственную проблематику человечества, и потому наша цивилизация может называться цивилизацией Достоевского. Священник и психолог – конкуренты? Иногда спрашивают, не нужно ли священнику сегодня получать психологическое образование, чтобы лучше понимать проблемы прихожан. Да, как возможность. Но, по моему мнению, психологическое образование священника не должно быть самоцелью. В священники может прийти человек с инженерным образованием, с медицинским или с военным образованием, с разным бэкграундом и с разным опытом. И человек, у которого в бэкграунде есть психологическое образование, конечно, тоже может быть священником. Но это будет на него накладывать определенную печать. Например, мне в шутку рассказывали про одного батюшку, который когда-то танцевал в балете. И он, когда говорил «Слава тебе, показавшему нам свет», делал ноги в какую-то балетную позицию. Не мог свою танцевальную практику оставить. Каждый из нас имеет свое прошлое, и это прошлое висит над нами. Поэтому, если человек был психологом, а стал священником, то на нем будет висеть его психологическое прошлое. Но я не уверен, что нужно специально в это погружать поколение молодых священников. Я верю в то, что благодать покрывает и восполняет эти лакуны незнания. Как мы и говорим, божественная благодать всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая. Поэтому я думаю, что если ставить цель получить, например, настоящего пастыря и решать эту задачу с точки зрения науки, эдакого сциентизма, то, конечно, мы будем впадать в католические крайности. Мы будем учиться в семинариях, академиях по 8-12 лет. Будем получать фундаментальные знания по филологии, психологии, литургике, в чем-то еще. И, выходя оттуда, уже будем чуть-чуть двинутые мозгами и с гомосексуальным опытом. Гора родит мышь, как мы это видим по факту у католиков. Они очень много учатся, они 100% умнее нас. Литургистов, экклезиологов, психологов у них много. Но это громадное количество знаний не удерживается в скудной оболочке человеческой природы. И они просто грешат. Они, к тому же, еще бессемейные, какие-то бесполезные, ненужные. И у них опять-таки все есть, они умные. Они просто грешат. Вместо того, чтобы зажигать весь мир любовью к Иисусу Христу, они кисло вянут в своих знаниях в лучшем случае. А в худшем они еще становятся педофилами, гомосексуалами, масонами, еще заразой какой-то. Поэтому если мы встанем на этот путь и скажем, что для того, чтобы нормальный пастырь возник у нас, нам нужно, чтобы он еще плюс прослушал курсы пасторской психологии, потом плюс курсы психологии пострадавших, например, плюс он должен знать еще какие-то основы, допустим, сельского хозяйства, как при Николае Первом в семинариях учили. Плюс он должен знать, например, латыни, греческий. Еще нужно 2 года добавить к семинарии. Плюс он обязательно должен читать оригинальный текст, например, китайский. Давайте всех священников научим китайскому языку. А вдруг они будут китайцам проповедовать? Короче, если мы пойдем таким бездарным путем, то мы навалим на этого рахитика огромное количество учебных дисциплин. Он и так-то был слаб, а тут он еще возьмет такую тяжесть на себя. Он рухнет, и у него все кости переломаются. И на выходе мы получим не суперпастыря, как Рэмбо, такого универсального бойца, который на всех языках шпарит, все понимает, все знает, и в психологии разбирается, и литургист, и богослов, и метафизик. Получим какого-то размазанного сумасшедшего, который вообще не может с койки встать, которого раздавили преподанные познания. Определенные знания нужны, конечно, но пастырь рождается не от этого. Пасторское сочувствие, например, точно не из книжек берется. Есть целый ряд вещей, которые даются жизнью. Потом книжка просто помогает это все осознать. Скажем, никакая собака не училась на гомеопата, но она вынюхивает траву и ест, что ей нужно. Никакая птица не заканчивала курс сольфеджио. Она поет себе, и все, слава Богу. Вообще есть масса вещей, которые делаются не потому, что ты учился, а потому, что ты любишь это, и все. Мне кажется, сострадание относится именно к этой категории вещей, и я не думаю, что нужно перегружать людей. Потому что я смотрю на тех, кто хочет их перегружать. У них какой-то больной вид. Вот те, которые адепты перегрузки учебных программ новыми предметами, они, по-моему, являются антирекламой этого процесса. То есть, когда посмотришь на них самих, думаешь, «Нет, чтобы мы были похожи на вас, зачем нам это надо?» Иоанн Кронштадтский у нас появился в то время. Все было также перегружено схоластическими предметами. Но он, слава богу, и половину этого не выучил. Иоанн Кронштадтский появился не благодаря Академии, а вопреки ей. Все, кто его знал, говорили, что если бы он хорошо учился, он бы не был, наверное, Иоанном Кронштадтским. Потому что Академия ломала все таланты на корню. Все это псевдоподобие духовной мудрости, оно убивает все живое и святое. И Кронштадтский всему, чему научился в Академии, это только пить вино с иподьяконами на архиерейских служениях, как он сам говорил. Он стал тем, кем он есть, без Академии. А это, на всякий случай, самый нормативный священник для всей православной церкви вообще. Это лучший священник мира. И он никак не связан ни с психологией, ни с другой любой болтологией. Поэтому знать можно все, если можешь. Но вменять это в обязанность всем – это преступный путь. Поэтому, пожалуйста, кто там имеет вместимую голову, может одновременно пройти курс того, курс этого – и это ему не повредит. Но зачем брать любого пастыря, сажать за эту бездну бесполезных книжек, заставлять его проходить по этим узким коридорам душного знания? Чтобы что? Чтобы знать, насколько сумасшедший современный человек? Разве без этого не ясно? Один монах на Афоне говорил Силуану Афонскому, как он читает газеты для того, чтобы знать, как страдает современный человек. Силуан Афонский ему резонно отвечал, что для того, чтобы знать, как страдает вообще Адам, ничего читать не надо, потому что мы носим в себе ту же самую природу и изнутри знаем, как страдает Адам. Что ты хочешь узнать из газет? Они придуманы как средство манипуляции. Так же и здесь. Что ты хочешь нам рассказать, чего мы не знали? Просто ты хочешь назвать это все умными именами? В общем, такое мое отношение. Я не стигматизирую обучение, не говорю, что нужно вообще все в мусорник выкинуть. На здоровье, пусть будет. Но это не всем обязательно. Потому что если мы имеем целью доброго пастыря воспитать, то добрый пастырь не от этого рождается».